Глава 8. 1. Они стояли в спальне Орлены Маршалл. Два больших эркера вели на балкон, выходящий на пляж, и раскинувшееся дальше за ним море. Заливающий комнату солнечный свет отражался яркими бликами от бесчисленных бутылочек и баночек на туалетном столике Орлены. Здесь можно было найти любые кремы, бальзамы и мази, применяющиеся в косметических салонах. Трое мужчин деловито изучали этот многообразный мир женщины. Инспектор Колгейт выдвигал и задвигал ящики. Вдруг он издал неопределенное восклицание. В руках у него была пачка сложенных писем. Вдвоем с Уэстоном они бегло изучили их. Эркюль Пуаро тем временем прошел к гардеробу. Открыв дверцу, он взглянул на великое множество висящих там платьев и спортивных костюмов. На полках стопками лежало пенистое кружево нижнего белья. Одна из широких полок была полностью отдана шляпам. Две пляжные картонные шляпы, красная, лакированная и бледно-желтая, большая гавайская соломенная шляпа, еще одна темно-синяя, льняная, три или четыре абсурдные мелочи, стоящие, вне всякого сомнения, по несколько гиней каждая, что-то вроде беретта, на самом деле лишь маленький кружок черного бархата, бледно-серый тюрбан. Пуаро стоял, рассматривая все это, и лицо у него расплывалось в легкой снисходительной усмешке. «Женщины!» — пробормотал он. Полковник Уэстон закрывал письма. «Три от молодого Редферна!» — сказал он. «Черт бы побрал этого молодого осла! Пройдет еще много лет, прежде чем он научится писать письма женщинам. Те всегда сохраняют письма, хоть и клянутся, что сожгли их. Есть тут и еще одно письмо в таком же духе». Он протянул письмо Пуаро. Тот его взял. «Дорогая Орлена, Господи, как же мне тоскливо уехать в Китай и, возможно, не видеться с тобой долгие-долгие годы. Я не представлял себе, что мужчина способен так потерять голову из-за женщины, как из-за тебя потерял голову я. Спасибо за чек. Теперь судебного преследования не будет. И все же я едва выпутался. И все из-за того, что хотел заработать для тебя большие деньги. Сможешь ли ты меня простить? Я хотел украсить бриллиантами твои ушки, твои очаровательные ушки, и обвить твою шею крупными молочно-белыми жемчужинами. Вот только все говорят, что жемчуг нынче уже не в моде. Тогда, значит, потрясающий изумруд. Да, именно то, что нужно. Огромный изумруд, холодный, зеленый, полный скрытого огня. Не забывай меня. Но ты меня не забудешь, я это знаю. Ты моя навсегда. Прощай, прощай, прощай. Дж. Н. Пожалуй, имеет смысл выяснить, действительно ли этот Дж.Н. уехал в Китай. В противном случае, что ж, он может быть именно тем, кого мы ищем. Без ума от этой женщины, идеализирует ее и вдруг узнает, что его оставили с носом. Сдается мне, это тот самый мальчишка, о ком упоминала мисс Брюстер. Да, думаю, это может оказаться полезным. Пуаро кивнул. Да, письмо очень важное. — сказал он. — Я нахожу, что оно очень важное. Развернувшись, детектив обвел взглядом комнату. Бутылочки на туалетном столике, раскрытый шкаф, большую куклу Пьеро, вальяжно развалившуюся на кровати. Затем они перешли в комнату Кеннета Маршалла. Она располагалась по соседству с комнатой его жены, однако не была смежной и не имела балкона. Комната также выходила на пляж и имела два окна, но была значительно меньше. В простенке между окнами висело зеркало в позолоченной раме, в правом углу стоял туалетный столик, на нем лежали две расчески из слоновой кости, одежная щетка и флакон с лосьоном для волос. В левом углу стоял письменный стол. На столе стояла открытая пишущая машинка, а рядом были аккуратно сложены бумаги. Колгейт быстро их просмотрел. «Похоже, все честно», — сказал он. «Так, вот письмо, о котором упомянул маршал, датировано 24-м числом, то есть вчерашним днем. И вот конверт со штемпелем почтового отделения Лезеркомб Бэй, поставленным сегодня утром. Вроде бы все в порядке. Правда, у нас было предположение, что маршал мог подготовить ответ заранее. Он сел». «Опроверьте это», — сказал полковник Уэстон. «Давайте заглянем в остальные комнаты, а то всех держат в коридоре, и люди уже начинают нервничать». Они прошли в комнату Линды Маршалл. Она выходила окнами на восток, на скалы, нависшие над морем. Уэстон оглянулся вокруг. Не думаю, что здесь что-то есть. Впрочем, возможно, маршал спрятал в комнате дочери что-то такое, что не хотел показывать нам. Хотя это маловероятно. Тут ведь нет оружия, от которого нужно было избавиться. Он вышел из комнаты. Эркюль Пуаро задержался. Он обнаружил кое-что интересное в камине. Там что-то недавно сожгли. Опустившись на корточки, детектив терпеливо принялся за работу. Все свои находки он разложил на листе бумаги. Большой комок воска неправильной формы, клочки зеленой бумаги или картона, возможно, листок отрывного календаря, ибо на уцелевшем обгоревшем уголке сохранилась большая цифра 5 и обрывок напечатанного текста «Благородные поступки». Также здесь были обыкновенная булавка и обугленное органическое вещество, возможно, волосы. Аккуратно разложив все в ровный ряд, Пуаро долго смотрел на все. «Твори благородные поступки, а не мечтай о них весь день напролет. Это возможно. Но что можно сказать об этой коллекции? Это невероятно». Затем он взял булавку, и его зеленые глаза сверкнули огнем. «Во имя всего святого, возможно ли это?» Пуаро медленно поднялся на ноги и снова обвел взглядом комнату. И теперь на его лице было совершенно другое выражение, строгое и суровое. Слева от камина висели полки, заставленные книгами. Эркюль Пуаро внимательно ознакомился с заглавиями. Библия, потрепанный экземпляр пьес Шекспира, «Женитьба Уильяма Эша, миссис Хамфри Уорд», «Молодая мачеха» Шарлотты Йонг, «Шропширский парень», «Убийство в кафедральном соборе» Эллиота, «Святая Иоанна» Бернарда Шоу, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Пылающий суд» Диксона Карра. Взяв две книги, «Молодую мачеху» и Уильяма Эша, Пуаро взглянул на размытую печать на титульном листе. Когда он уже собирался поставить книги на место, его взгляд упал на книгу, спрятанную во втором ряду. Это был небольшой толстый томик в переплете из коричневой кожи. Взяв томик, детектив раскрыл его и медленно кивнул. «Итак, я был прав». «Да, я был прав. Но мое первое предположение, возможно ли так же и оно?» «Нет, это невозможно, если только...» Он стоял совершенно неподвижно, поглаживая усы, а его ум тем временем был полностью поглощен решением задачи. «Если только...» Наконец тихо повторил Пуаро. Второе. В дверях стоял полковник Уэстон. «Эй, Пуаро, что вы там застряли?» «Иду, уже иду», — откликнулся маленький бельгиец и поспешил в коридор. Следующим за комнатой Линды был номер Редфернов. Заглянув в него, Пуаро машинально отметил следы двух разных личностей. Опрятность и порядок, на его взгляд, характеризующие Кристину, и живописный беспорядок, присущий Патрику. Помимо этой любопытной, но не имеющей никакой ценности информации, в комнате для него не было ничего интересного. Далее шел номер Розамунд Дарнли, и здесь Пуаро задержался, получая чистое наслаждение от личности хозяйки. Он отметил книги, лежащие на прикроватном столике, дорогую простоту туалетного прибора на ночном столике. В нос мягко пахнуло неуловимым ароматом дорогих духов, которыми пользовалась мисс Дарнли. За номером Розамунд в северном конце коридора находилась стеклянная дверь, выходящая на балкон, откуда наружная лестница вела вниз к скалам. «Этим путем отдыхающие пользуются, когда ходят купаться перед завтраком», — объяснил Уэстон. «Разумеется, в том случае, если заходят в воду со скал». Глаза Пуаро зажглись интересом. Выйдя на балкон, он заглянул вниз. От лестницы к морю вела петляющая тропа, прорезанная в скалах. Другая тропа уходила влево вокруг пансионата. «Можно спуститься по этой лестнице, обогнуть пансионат и выйти на главную дорожку, идущую от дамбы», — сказал детектив. Уэстон кивнул. «Можно пересечь весь остров, не приближаясь к пансионату», — развил он дальше мысль Пуаро. «Но все равно этого человека будет видно в окно». «В какое окно?» «Ну и сюда, на север, выходят две общие ванные комнаты, туалет для прислуги и гардероб на первом этаже, а также бильярдная». Пуаро кивнул. «Однако у всех ванных в окна вставлены матовые стекла, и в погожее утро в бильярд не играют». «Ну, совершенно верно». Помолчав, Уэстон сказал, «Если это сделал он, Он воспользовался именно этим путем. — Вы имеете в виду капитана Маршалла? — Да. Шантаж или нет, на мой взгляд, все по-прежнему указывает на него, а его поведение просто до крайности неуместно. — Возможно. Но это еще не делает его убийцей, — сухо возразил Пуаро. — То есть вы считаете, что он тут ни при чем? — сказал Уэстон. Детектив покачал головой. — Нет, я бы не стал это утверждать. — Посмотрим, что сможет выяснить Колгейт насчет алиби с печатной машинкой, — сказал Уэстон. — А я тем временем собираюсь поговорить с горничной, которая обслуживает этот этаж. От ее показаний многое будет зависеть. Горничная оказалась женщиной лет 30, бойкой, толковой и смышленой. На все вопросы она отвечала с готовностью. Капитан Маршалл поднялся к себе в номер вскоре после 10:30. Она как раз заканчивала у него уборку. Он попросил ее поторопиться. Она не видела, когда он вернулся, но вскоре послышался стук пишущей машинки. Горничная сказала, вроде было 10:50. В это время она находилась в номере мистера и миссис Редфернов. Закончив там, перешла в номер мисс Дарнли в конце коридора. Оттуда стук пишущей машинки слышен не был. В номер мисс Дарнли уборщица вошла, по ее предположениям, ровно в 11. Она запомнила, как в церкви Лезеркомб Бэй звонил колокол. В 11:45 она спустилась вниз, чтобы выпить чаю и что-нибудь перехватить. Затем убирала в номерах в другом крыле. В ответ на вопрос главного констебля горничная объяснила, что убирала номера в следующем порядке. Комната мисс Линды Маршалл, две общие ванные комнаты, комната миссис Маршалл и отдельная ванная, комната капитана Маршалла, комната мистера и миссис Редфернов и отдельная ванная, комната мисс Дарнли и отдельная ванная. В комнатах капитана Маршалла и Линды Маршалл отдельных ванных нет. За то время, пока находилась в номере мисс Дарнли, она не слышала, чтобы кто-либо прошел мимо двери и спустился по лестнице к морю. Однако, если человек двигался бесшумно, она бы вряд ли его услышала. Затем Уэстон задал прямые вопросы касательно миссис Маршалл. Нет, как правило, миссис Маршалл вставала поздно. Она, Глэдис Нарракот, была удивлена, обнаружив в 10 с небольшим, что номер открыт и ее уже нет. Определенно, это было нечто необычное. «Миссис Маршалл всегда завтракала в постели?» «О да, сэр, всегда. Впрочем, это и завтраком считать нельзя. Так, чай, апельсиновый сок и один тост. Худела, как и многие леди». Нет, сегодня утром она не заметила в поведении миссис Маршалл ничего необычного. Все было так же, как всегда. «Мадемуазель, что вы думаете о миссис Маршалл?» — негромко спросил Эркюль Пуаро. Глэдис Нарракот изумленно уставилась на него. «Но, сэр, об этом не мне судить, правда?» «Нет-нет, судить об этом именно вам. Нам не терпится, очень не терпится услышать ваше впечатление». Глэдис беспокойно оглянулась на главного констебля, и тот постарался изобразить сочувствие и одобрение, хотя на самом деле его также несколько смутил подход его зарубежного коллеги. «Да, разумеется, говорите». Впервые бойкая деловитость покинула Глэдис. Она смущенно затеребила ситцевое платье. «Но миссис Маршалл, если так выразиться, она не была настоящей леди. Я хочу сказать, она была скорее актрисой». «Она и была актрисой», — напомнил полковник Уэстон. «Да, сэр, именно это я и имела в виду. Она просто продолжала вести себя так, как ей было угодно. Она, ну, она не старалась быть вежливой, когда у нее не было настроения». Вот только что улыбалась, а через минуту, если не может что-то найти, или на звонок отвечает не сразу, или белье не вернули из стирки, она уже ругается и откровенно грубит. Пожалуй, никому из нас она не нравилась. Но одевалась она красиво, конечно, сама была очень привлекательна, поэтому, естественно, ею восхищались. Я сожалею о том, что вынужден спросить вас об этом, однако это крайне важно. Вы можете сказать, какие отношения у нее были? — С ее супругом. Глэдис колебалась мгновение. — Вы не думаете, это ведь не так, вы не думаете, что это совершил он? — А вы? — быстро спросил Эркюль Пуаро. — О, я бы на такое ни за что не подумал. Он очень приятный джентльмен, капитан Маршалл. Он не смог бы совершить ничего подобного, я уверена в этом. И все же полной уверенности у вас нет. Я чувствую это по вашему голосу. — На таких вещах пишут в газетах, — неохотно произнесла Глэдис Нарракот. — Это все ревность. Конечно, все говорили об этом, я имею в виду о ней и мистере Редферне. А миссис Редфорн такая приятная, вежливая леди. По-моему, это так плохо. И мистер Редфорн такой приятный джентльмен. Но, похоже, мужчины ничего не могут с собой поделать, когда сталкиваются с такой женщиной, как миссис Маршалл, которая привыкла всегда поступать по-своему. Женам приходится многое терпеть, не сомневаюсь в этом. Помолчав, она вздохнула. Но если бы капитан Маршалл обо всем узнал... — Ну? — резко спросил полковник Уэстон. — Я порой задумывалась о том, — медленно произнесла Глэдис, — что миссис Маршалл боялась, как бы ее муж не узнал. — Почему вы так говорите? — Ничего определенного, сэр, просто я чувствовала, что временами она его боялась. Мистер Маршалл очень спокойный джентльмен, но с ним непросто. «Но ничем определенным вы это подкрепить не можете?» — спросил Уэстон. «Они не говорили друг другу ничего такого?» Гладис Наракот медленно покачала головой. Главный констебль вздохнул. «Итак, перейдем к тем письмам, которые миссис Маршалл получила сегодня утром», — продолжил он. «Вы можете что-нибудь рассказать о них?» «Их было 6 или 7, сэр. Точно не могу сказать». «Вы отнесли их миссис Маршалл?» — Да, сэр. Как обычно, я забрала их в конторе и положила на поднос с завтраком. — Вы не помните, как они выглядели? — горничная покачала головой. — Письма как письма. Думаю, среди них были счета и рекламные проспекты, потому что они остались вскрытые на подносе. — Что вы с ними сделали? — Выбросила в мусорный бак, сэр. Сейчас с ними разбирается один из полицейских. Уэстон кивнул. — Ну а содержимое мусорных корзин, где оно? — Тоже должно быть в баке. Ну, думаю, пока что это все, сказал Уэстон и вопросительно посмотрел на Пуаро. Тот подался вперед. Когда вы сегодня утром убирали в комнате мисс Линды Маршалл, вы не трогали камин? Там все было в порядке. Огонь в нем не разводили. И в самом камине ничего не было. Нет, сэр, все было в полном порядке. А в котором часу вы убирали в ее комнате? Примерно в 9:45, сэр, когда мисс Линда спустилась завтракать. После завтрака она возвращалась к себе, вы не знаете? Да, сэр, возвращалась. Примерно 9:50. Она долго пробыла у себя? Думаю, да, сэр. Мисс Линда вышла в 10:30, и она очень спешила. Больше вы в ее комнату не заходили? Нет, сэр, я уже закончила там уборку. Пуаро кивнул. «У меня есть к вам еще кое-что», — сказал он. «Кто из отдыхающих купался сегодня утром перед завтраком?» «Я не могу ничего сказать про другое крыло и первый этаж, только про это крыло. Именно это я и хочу знать. Ну, сэр, думаю, сегодня утром купались только капитан Маршалл и мистер Редферн. Они всегда ходят окунуться перед завтраком. Вы их видели?» «Нет, сэр. Но их мокрые вещи, как обычно, висели на перилах на балконе». «Мисс Линда Маршалл сегодня утром купаться не ходила?» «Нет, сэр, все ее купальники были совершенно сухие». «Так», — сказал Пуаро, — «это все, что я хотел узнать». «Но, как правило, сэр, мисс Линда ходит по утрам купаться», — добавила Гладис Наракот. «А остальные три дамы, мисс Дарнли, миссис Редфорн и миссис Маршалл?» «Миссис Маршалл никогда не купалась, сэр. Мисс Дарнли купалась раз или два, наверное. Миссис Редфорн редко купается перед завтраком, только если очень жарко, но сегодня она не купалась». Пуаро снова кивнул и спросил. «Мне хочется узнать, вы не заметили, не пропала ли из комнат в этом крыле какая-нибудь бутылочка?» «Бутылочка, сэр? Какая бутылочка?» «К сожалению, я не знаю. Но вы не обратили внимания? Полагаю, если бы бутылочка пропала, вы бы это заметили». «Если в комнате миссис Маршалл, сэр, то не заметила бы это точно», — честно призналась Глэдис. «У нее их так много». «Ну, а в других комнатах?» «Что ж, про комнату мисс Дарнли ничего не могу сказать. У нее порядочно всяких кремов и лосьонов, но что касается остальных комнат, сэр, да, заметила бы. Я хочу сказать, если бы присмотрелась внимательно». «Но так вы ничего не заметили?» «Нет, потому что не присматривалась внимательно, как я уже сказала». Быть может, вы сейчас сходите и посмотрите? — Конечно, сэр. Она вышла, шурша ситцевым платьем. Уэстон посмотрел на Пуаро. — Что все это значит? — Моей голове, привыкшей к порядку, не дают покоя всяческие мелочи, — промормотал Пуаро. Сегодня утром мисс Брюстер купалась на скалах. И она говорила, что сверху была брошена бутылка, которая едва в нее не попала. Бьем, я хочу выяснить, кто выбросил эту бутылку и почему. Дорогой мой Пуаро, мало ли кто мог выбросить бутылку. Вовсе нет. Начнем с того, что ее можно было выбросить только из окна на восточной стороне. То есть из окна одной из комнат, которую мы только что осмотрели. Теперь я спрашиваю, если у вас на туалетном столике или в ванной комнате есть пустая бутылочка, как вы с ней поступаете? И я вам скажу. Вы выбрасываете ее в мусорную корзину. Вы не пойдете на балкон, чтобы швырнуть ее в море. Во-первых, так можно попасть в кого-нибудь. Во-вторых, это слишком хлопотно. Нет, человек поступит так только в том случае, если не хочет, чтобы кто-либо увидел эту бутылочку. Уэстон смерил его долгим взглядом. Старший инспектор Джоб, с которым я не так давно расследовал одно дело, не перестает повторять, что ваши мысли движутся по чертовски извилистому пути. Не собираетесь ли вы сказать, что Арлена Маршалл вовсе не была задушена, а что ее отравили таинственным ядом из таинственной бутылочки? Нет, я не думаю, что в этой бутылочке был яд. Тогда что же в ней было? Не знаю. У меня нет никаких предположений. Вот почему меня это интересует. Вернулась запыхавшаяся Гладис Наракот. «Сожалею, сэр, но я ничего не нашла», — сказала она. «Я уверена, что из комнаты капитана Маршалла ничего не пропало, как и из комнаты мисс Линды Маршалл, и из комнаты мистера и миссис Редфернов, и, по-моему, из комнаты мисс Дарнли также ничего не пропало. Но про комнату миссис Маршалл я ничего не могу сказать. Как я уже говорила, у нее так много всего». Пуаро пожал плечами. — Неважно, — сказал он. — Оставим это. — Что-нибудь еще, сэр? — спросила Гладис, переводя взгляд с одного сыщика на другого. — А не думаю, — ответил Уэстон. — Благодарю вас. — Спасибо. У меня тоже больше нет вопросов, — произнес Пуаро. — Вы уверены, что не было ничего, абсолютно ничего такого, о чем вы забыли нам рассказать? — Вы имеете в виду миссис Маршалл, сэр? — Все что угодно, все странное, необычное, необъяснимое, любопытное, не такое, как всегда, наконец, что-то такое, о чем вы сказали самой себе или своим подругам, ну и ну. — Ну, не совсем то, сэр, что вы имеете в виду, — неуверенно произнесла Гладис. — Неважно, что я имел в виду, — успокоил ее детектив. — Вы ведь этого не знаете. Значит, вы действительно сегодня сказали самой себе или своим подругам «ну и ну». Последние три слова он произнес с легкой иронией. «На самом деле ничего такого не было», — сказала Гладис. «Просто я услышала, как кто-то спускает из ванны воду. И я действительно заметила Элси, горничной с первого этажа. Ну и ну, кто-то принимал ванну в 12 часов дня». «Чья это была ванна? Кто принимал ванну?» «Не могу сказать, сэр. Мы услышали, как вода течет по трубе в этом крыле, только и всего. Но тогда-то я и сказала это Элси. Но вы уверены, что воду слили именно из ванны, а не из раковины?» «О, абсолютно уверен, сэр. Это ни с чем нельзя спутать». Поскольку Пуаро не изъявил желания задерживать ее дальше, Гладис Наракот разрешили удалиться. «Пуаро, неужели вы полагаете, что вопрос с ванной имеет какое-то значение?» — спросил Уэстон. — Я хочу сказать, это же никак не связано с нашим делом. Не было ни пятен крови, ни чего-нибудь другого, что требовалось смыть. Вот в чем... Он умолк. — Вот в чем преимущество удушения, — закончил за него Пуаро. Ни пятен крови, ни оружия, ничего такого, чего нужно избавиться. Требуется только физическая сила и душа убийцы. Он говорил с таким пылом, с таким чувством, что Уэстон слегка опешил. Детектив виновато улыбнулся. «Не знаю», — сказал он. «Возможно, ванна тут ни при чем. Мало ли кто мог принимать ванну. Миссис Редферн перед тем, как пойти играть в теннис, капитан Маршалл, мисс Дарнли, Как я уже сказал, кто угодно. В дверь постучали, и в комнату просунул голову констебль. — Это мисс Дарнли, сэр. Она говорит, что хочет отнять у вас еще минутку, говорит, что забыла кое-что вам сказать. — Мы идем вниз прямо сейчас, — сказал Уэстон. Третье. Первым, кого они увидели, был Колгейт. Лицо инспектора было мрачным. — Всего одна минутка, сэр. Уэстон и Пуаро прошли следом за ним в кабинет миссис Касл. — Мы с Хильдой проверили версию с печатной машинкой, — сказал Колгейт. — Никаких сомнений быть не может. Чтобы все это напечатать, нужно не меньше часа. Даже больше. Если останавливаться, чтобы обдумать фразу. На мой взгляд, это все окончательно решает. И взгляните-ка на письмо. Он протянул листок бумаги. — Дорогой маршал, сожалею, что вынужден побеспокоить вас на отдыхе, однако с контрактами Берли и Тендер возникла совершенно непредвиденная ситуация. — И так далее, и так далее, — продолжал Колгейт. — Датировано 24-м, то есть вчерашним днем. На конверте штемпели. Лондон вчера вечером и Лезеркомп Бэй сегодня утром. Конверт и само письмо отпечатаны на одной и той же машинке. Из содержания следует, что маршал никак не мог подготовить ответ заранее. Цифры, которые он приводит, следуют из тех, что содержатся в письме. Все тесно взаимосвязано. «Хм», — мрачно пробормотал Уэстон. «Похоже, это окончательно доказывает, что маршал тут ни при чем. Придется искать в другом месте». Помолчав, он добавил: «Я собираюсь снова встретиться с мисс Дарнли. Она уже ждет». Решительной походкой вошла Розамунд. Однако теперь ее улыбка была виноватой. «Мне ужасно совестно», — сказала она. «Возможно, не стоило вас из-за этого беспокоить, но подобные вещи забываются так быстро». «Да, мисс Дарнли», — главный констебль указал ей на стул. Розамунд тряхнула своей элегантной прической. «О, мне нет смысла садиться, дело вот в чем. Я сказала вам, что провела все утро лежа на солнечной террасе. Так вот, это не совсем верно. Я забыла упомянуть о том, что один раз сходила в пансионат и вернулась обратно». «В котором часу это было, мисс Дарнли?» «Должно быть, где-то в 11:45. «Вы сказали, что возвратились в пансионат». «Да, я забыла солнцезащитные очки. Сначала я думала, что обойдусь без них, но затем у меня разболелись глаза, и я решила все же сходить за ними». «Вы прошли прямо в свой номер и вернулись назад?» «Да. Хотя, если точнее, я заглянула к Кену, капитану-маршалу. Услышав стук пишущей машинки, я подумала, как это глупо торчать в четырех стенах в такой замечательный день, и решила предложить ему выйти на улицу». «И что вам ответил капитан-маршал?» Розамунд смущенно улыбнулась. «Ну, когда я заглянула к нему, он так усердно стучал на машинке, так сосредоточенно хмурился, что я просто тихо прикрыла дверь и ушла. Не думаю, что он даже заметил мое появление». «И это произошло когда, мисс Дарнли?» «Где-то в 11:40. Выходя из пансионата, я взглянула на часы на стене». «Четвертое». «Это окончательно снимает все вопросы», — сказал инспектор Колгейт. «Горничная слышала, как маршал печатал до 11:55. Мисс Дарнли видела его в 11:12, а его жена была убита 11:45. Маршал утверждает, что целый час сидел в номере и печатал, и, похоже, совершенно очевидно, что он действительно сидел в номере и печатал. То есть капитан маршал абсолютно чист». Остановившись, он с любопытством посмотрел на Пуаро и спросил: «Похоже, мсье Пуаро, вы над чем-то глубоко задумались?» «Я размышлял, почему мисс Дарнли внезапно вспомнила такое важное обстоятельство», — задумчиво ответил маленький бельгиец. Инспектор Колгейт встревоженно склонил голову на бок. «Вы полагаете, тут что-то нечисто? И дело вовсе не в том, что она просто забыла?» Подумав минуту-другую, он медленно произнес: «Хорошо, сэр. Давайте взглянем на это вот с какой стороны. Допустим, сегодня утром мисс Дарнли не сидела на солнечной террасе, как она утверждает. Ее рассказ — ложь. Теперь предположим, что, уже рассказав нам свою версию, она выяснила, что кто-то видел ее в другом месте, или, наоборот, кто-то пришел на солнечную террасу и не обнаружил ее там. И вот мисс Дарнли быстро придумывает эту историю и выкладывает ее нам, объясняя свое отсутствие. Обратите внимание, она подчеркнула, что капитан маршал не заметил ее, когда она заглядывала к нему в номер». «Да, я это отметил», — согласился Пуаро. «Вы хотите сказать, что мисс Дарнли замешана в этом?» — недоверчиво произнес Уэстон. «По-моему, это полная чепуха. Абсурд. С какой стати?» Инспектор Колгейт кашлянул. «Вспомните, что говорила миссис Гарднер, американка. Она достаточно прямо намекнула на то, что мисс Дарнли неравнодушна к капитану Маршалу. Вот вам и мотив, сэр». «Арлену Маршал убила не женщина», — нетерпеливо воскликнул Уэстон. «Мы должны искать мужчину. В этом деле нас интересуют одни только мужчины». Инспектор Колгейт вздохнул. «Да, сэр, вы правы», — сказал он. «Мы неизменно возвращаемся к этому». «Лучше попросите одного из констеблей засечь время», — продолжал Уэстон. «Сколько идти от пансионата через остров к лестнице? Бегом и обычным шагом. То же самое с самой лестницей. Еще пусть кто-нибудь засечет, за сколько можно доплыть на плоту от пляжа до бухты». Инспектор Колгейт кивнул. «Я этим займусь», — уверенно заявил он. «А я, пожалуй, сейчас отправлюсь в бухту», — сказал главный констебль. «Посмотрю, удалось ли Филлипсу что-нибудь найти. Потом еще эта пещера эльфов, о которой нам рассказали. Нужно проверить, есть ли там какие-нибудь следы пребывания человека. Пуаро, что вы на этот счет думаете?» «И вне всякого сомнения, это нужно проверить». «Если кто-то посторонний незаметно проскользнул на остров, — произнес Уэстон, — пещера — лучшее место, чтобы спрятаться, если, конечно, этот человек о ней знал. Полагаю, местные о ней знают». — Не думаю, что молодое поколение о ней слышало, — возразил Колгейт. — Видите ли, с тех пор, как пансионат стал частной собственностью, доступ в бухты был закрыт. Туда не заходят ни рыбаки, ни гуляющие. А хозяева пансионата не из местных. Мисс Касл — уроженка Лондона. — Наверное, нам имеет смысл захватить с собой Редферна, — сказал Уэстон. — Это ведь он рассказал нам о пещере. Вы с нами, Пуаро? Детектив замялся. — Что касается меня, я совсем как... «Мисс Брюстер и миссис Редфорн», — сказал он, и иностранный акцент в его голосе прозвучал особенно заметно. «Я не люблю спускаться по отвесным лестницам». «Можно обогнуть остров на лодке», — предложил Уэстон. И снова Эркюль Пуаро вздохнул. «Мой желудок, он плохо чувствует себя в море». «Чепуха, друг мой, сегодня чудесный день. Море спокойное, как заводь. Вы не можете нас подвести». Судя по всему, Пуаро не собирался откликнуться на этот типично британский призыв. Однако в этот самый момент миссис Касл просунула в дверь свое утонченное лицо и затейливую прическу. — Хочется верить, что я вам не помешала, — сказала она. — Но мистер Лейн, священник, он только что вернулся. Я подумала, что нужно вам об этом сообщить. — О, благодарю вас, миссис Касл, мы тотчас же встретимся с ним. Хозяйка прошла дальше в кабинет. «Не знаю, имеет ли смысл об этом говорить, — сказала она, — но я слышала, что нельзя оставлять без внимания даже самые незначительные мелочи». «Да, да, — нетерпеливо спросил Уэстон. «Дело в том, что около часа дня здесь были леди и джентльмен, пришли с большой земли пообедать. Им сообщили, что здесь произошел несчастный случай, и в данных обстоятельствах подать обед им не могут». «Вы не знаете, кто это был?» Я не имею ни малейшего понятия. Естественно, своих имен они не назвали. Они выразили разочарование, а также определенное любопытство относительно природы несчастного случая. Разумеется, я ничего не могла им сказать. На мой взгляд, это были люди порядочные. «Ну, хорошо, спасибо за то, что сообщили об этом», — резко произнес Уэстон. «Вероятно, это не имеет никакого отношения, но вы были совершенно правы, что ничего не упустили». «Естественно», — сказала миссис Касл. «Я стремлюсь выполнить свой долг». «Ну, конечно, конечно. Пригласите сюда мистера Лейна». Пятое. Стивен Лейн вошел в кабинет бодро и энергично. «Я главный констебль графства, мистер Лейн», — представился Уэстон. «Полагаю, вам уже рассказали о том, что здесь произошло?» «Да, о да. Я услышал, как только вернулся сюда. Ужасно, просто ужасно». Его хрупкая фигура задрожала. Он тихо промолвил: «С самого начала, как только я сюда приехал, я чувствовал, остро чувствовал, что силы зла совсем близко». Его истовый и пылающий взгляд обратился на Эркюля Пуаро. «Вы помните, мсье Пуаро, наш разговор несколько дней назад о реальности зла?» Уэстон озадаченно рассматривал долговязого худого священника. Он никак не мог понять, что представляет собой этот человек. Снова повернувшись к нему, священник слабо усмехнулся и сказал: «Смею предположить, сэр, вам это кажется чем-то фантастическим. В наши дни мы перестали верить в зло, отменили адский огонь. Мы больше не верим в дьявола, однако сатана и его приспешники никогда еще не были такими могущественными, как сегодня». «Ну, да, наверное, — сказал Уэстон. — Это, мистер Лейн, по вашей части. Меня же интересуют более прозаические вопросы. Я хочу раскрыть убийство». «Какое жуткое слово — убийство! Один из самых первых грехов, известных на земле. Безжалостно пролитая кровь невинного брата». Остановившись, Лейн закрыл глаза, затем уже более обыденным голосом продолжал: «Чем я могу вам помочь?» «Первым делом, мистер Лейн, не могли бы вы рассказать о том, чем сегодня занимались?» «С готовностью. Я вышел рано и, как всегда, отправился на прогулку. Я люблю ходить пешком. Здесь я исходил вдоль и поперек все окрестности. Сегодня я отправился в Сент-Петрок-ин-Зе-Кум. Это приблизительно в 7 милях отсюда, очаровательная прогулка по тропинкам, петляющим по холмам и долинам Девоншира. Я захватил с собой поесть и перекусил в одной из рощиц. Моей целью была церковь, в которой сохранились фрагменты, увы, только фрагменты старинных витражей, а также одна очень интересная фреска. Благодарю вас, мистер Лейн. А по дороге вы никого не встретили?» «Никого, о ком стоило бы упомянуть. Один раз мимо проехала телега, потом 2 мальчишек на велосипедах и 2 коров. Однако...» — священник усмехнулся. «Если вам требуется доказательство моих слов, я записал свою фамилию в книге в церкви. Ее можно там увидеть». «А в самой церкви вы никого не видели? Викария или, быть может, служку?» Стивен Лейн покачал головой. «Нет, там никого не было. Я был единственным посетителем. Сент-Петрок — очень уединенное место. Сама деревня находится в 0,5 мили дальше». «Вы не должны думать, будто мы сомневаемся в ваших словах», — любезным тоном произнес полковник Уэстон. «Просто мы должны проверить всех. Формальность, понимаете ли, чистая формальность. В подобных делах необходимо действовать досконально». «О да», — мягко согласился Стивен Лейн. «Я все понимаю». «Теперь переходим к следующему вопросу», — продолжал Уэстон. «Известно ли вам что-либо такое, что может нам помочь? Что-нибудь об убитой женщине? Что-нибудь такое, что укажет на то, кто ее убил? Быть может, вы что-нибудь видели или слышали?» «Я ничего не слышал», — уверенно заявил Лейн. «Могу сказать вам только вот что. Как только я впервые увидел Арлену Маршалл, я сразу же интуитивно почувствовал, что она является средоточием зла. Она и была само зло, олицетворение зла. Женщина в жизни может быть помощником и вдохновителем мужчины, но также она может быть причиной его падения. Она способна низвести мужчину до животного уровня, и убитая была именно такой женщиной. Она взывала к низменным сторонам человеческой природы. Она была одновременно и Изавелью, и Оголивой, и ее покарали, она была сражена». Эркюль Пуаро встрепенулся. «Не сражена. Задушена, — поправил он. — Задушена, мистер Лейн, парой человеческих рук». При этих словах у священника задрожали руки. Пальцы стали судорожно сжиматься и дергаться. «Это ужасно, ужасно! — сдавленным голосом едва слышно произнес он. — Неужели нужно было выразить все именно так?» «Но это чистая правда, — сказал Пуаро. — Мистер Лейн, у вас есть какие-нибудь мысли относительно того, чьи это были руки?» Лейн затряс головой. «Я ничего не знаю. Ничего!» Уэстон встал. Он бросил взгляд на Колгейта, и тот ответил едва заметным кивком. «Что ж, нам нужно отправиться в бухту эльфов». «Это случилось там?» — спросил Лейн. Полковник кивнул. «Можно мне с вами?» — спросил священник. Уэстон уже готов был ответить коротким отказом, однако Пуаро его опередил. «Ну, разумеется, — сказал он, — составьте мне компанию, мистер Лейн. Мы трогаемся в путь немедленно».